Глава седьмая. «Но ты ведь написал в переполненном баре, а здесь пока не так уж и многолюдно». Она ловко закинула ногу на ногу, загадочно прищурившись. «Но игра превыше всего. Задание есть задание». Мия сладострастно улыбнулась, нежно пройдясь тыльной стороной ладони по своему бедру, а затем стала плавно разводить ноги в стороны. Это выглядело настолько невероятно, что на секунду показалось. У меня глюки. Проклятие. На одно мгновение блондинка широко раздвинула ноги, так, что блестящий подол совсем задрался, обнажая ее аккуратную гладко выбритую киску. Словно невзначай маленькая развратница коснулась пальцами влажных розовых лепестков и блаженно прикрыла глаза. Секунда, и мираж исчез. Я впился ногтями в кожу левой ладони, сдерживаясь из последних сил, чтобы не трахнуть ее здесь и сейчас, прямо на этом высоком барном стуле посреди заполненного примерно наполовину заведения. К сожалению, все вернулось на круги своя. И Мия, плотно сжав бедра, продолжила гипнотизировать меня ясными зелеными глазищами, отдаленно напоминающими взгляд кошки. «Я не разглядел. Я должен удостовериться, что ты без белья», — запнулся, ощутив, что не в состоянии сглотнуть ком, образовавшийся в горле. «У тебя такой стояк, Демиан, что брюки сейчас лопнут, а ты, говоришь, не увидел. Я думала, мы играем честно». «Да, но... черт, твоя мокренькая киска произвела на меня слишком сильное впечатление». Я подмигнул, а на лицо моей спутницы набежала тень. Ее взгляд сделался внимательным и серьезным, а от былой легкомысленности не осталось и следа. «Думал поставить меня в неудобное положение? Не на то напал, Демиан. Краснеть сегодня будешь ты». Глаза Мии метали молнии. Она говорила с придыханием. Так чувственно, будто занималась сексом с моими ушами. Такая миленькая и воинственная. Кажется, она всерьез была уверена, что ей под силу меня обыграть. Заскользил подушечками пальцев по ее обнаженной руке, рисуя тонкую линию от плеча до запястья. Девушка вздрогнула, и я заметил, как по ее коже расползаются вереницы маленьких мурашек. Продолжал поглаживать ее теплую кожу загрубевшими пальцами, молча глядя в глаза. Мне хотелось столько всего ей сказать и не расставаться еще какое-то время. В голову даже пришла шальная мысль поделиться с ней своим страшным секретом. Но я вовремя одернул себя. Да что за безумие? Наверняка всему виной сумасшедшая похоть. Взглядом скользнул ниже, любуясь соблазнительной грудью, обтянутой тонкой переливающейся материей. Обнаружив, на чем сосредоточились мои глаза, Мия нахмурилась, чересчур интенсивно качнув головой. «Твои соски, они такие твердые», — прошептал, осознавая. «Еще немного, и у меня из ушей повалит пар». «Какое тебе дело до моих сосков? Мы ведь сегодня просто развлекаемся, играя в нашу любимую игру. Проверяем друг друга на прочность». «Ты права, но мне с самого детства хотелось увидеть тебя без одежды. Раньше это было неосознанное желание маленького мальчишки с искалеченной психикой. Нормальный ребяческий интерес, если верить словам небезызвестного дедушки Фрейда». От всего происходящего в горле пересохло. Мне необходимо было восстановить дыхание. Сделал паузу, отхлебнув большой глоток из бокала. Мия взволнованно хлопала ресницами, в то время как мои шершавые пальцы продолжали скользить по ее идеальной шелковистой коже. Вверх и в обратную сторону, с одинаковой амплитудой и частотой поглаживаний. Я знал, на какие точки нажимать, и время от времени умело использовал эти навыки. Моя спутница нетерпеливо ерзала на стуле, очевидно, объятая таким же адовым пламенем, как и я. «Демиан, шшш!» Приложил указательный палец к ее влажным, чуть приоткрытым губам, ощутив разряд электрического тока, прошедший сквозь позвоночник. Мы пожирали друг друга глазами, угодив в собственную параллельную реальность. Я так отчаянно мечтал оказаться глубоко внутри нее и грубо трахнуть, что готов был продать собственную почку. По спине скатилась капелька пота, когда я, вылизывая девушку масляными глазами, прорычал. «Что будешь пить?» «Спасибо, но с тобой лучше держать ухо востро, так что я ничего не буду». «Тогда твое задание». Внимательно уставился в задумчивые зеленые глаза, ощущая прилив адреналина. Ну что же, ты заставил меня продемонстрировать свое самое сокровенное место. Мия томно облизала верхнюю губу. Теперь моя очередь поставить тебя в неловкое положение. Жду с нетерпением, прищурился, прожигая взглядом налитые сиськи. Сними блок с телефона и дай его мне. Вот такое простенькое задание. Окей, пожал плечами, выуживая из кармана брюк смартфон. Какая многообещающая заставка. Блондинка издала смешок, сдув кудрявую прядь волос с лица, пока я пытался припомнить, что там такое. Очевидно, какая-то баба с голыми сиськами. Так и в чем задание? Нетерпеливо вскинул бровь, все еще пытаясь переключиться с изнывающих розовых лепестков у нее под платьем на выполнение нового задания. «Секунду», — проворковала Мия голосом, в котором разливалась патока. Она проворно заскользила пальцами по подсвеченному дисплею телефона, набирая какой-то текст. «Задание — разослать это сообщение всему списку твоих телефонных контактов». Я машинально протянул руку за смартфоном, с удивлением вглядываясь в послание. «Я хочу тебя трахнуть. Перезвони». «Что это, блядь, такое?» — спросил дрожащими от злости губами. «Это твое задание. Всего лишь нужно нажать «Отправить всем». Ах да, забыла предупредить. Еще час ты не имеешь права отвечать на входящие звонки и сообщения». «Ты в своем уме? Там почти 2000 контактов. Друзья, коллеги, звезды, бизнесмены, модели, актрисы, политики, бывшие преподаватели, будущие партнеры по бизнесу, родители, в конце концов». Мия наклонилась к моему уху и, легонько задев мочку языком, прошептала: «Отправляй». Несколько секунд я просто смотрел на нее, ощущая какую-то странную слабость во всем теле. Мне было не по себе от всех этих новых или же давно забытых эмоций. По венам струился адреналин, а в душе полыхали костры азарта. Надавил подушечкой пальца на большую круглую кнопку внизу смартфона и услышал звук, оповещающий об отправке сообщения, после чего плавно положил телефон на барную стойку. Мы сидели друг напротив друга, упираясь коленями и зачарованно смотря на мобильник. Секунд через 10 раздался первый звонок. Мия расхохоталась. Я резко наклонился к ней, притягивая к себе за шею, а затем жадно впился зубами в ее влажный рот. «Дем...» Я прервал блондинку на полуслове, просовывая язык в ее рот. Практически не сопротивляясь, Мия обвела мою шею руками и прильнула к груди. В то самое время, как мой телефон, как ненормальный, сотрясался от звонков и сообщений. Мы хохотали вперемешку с поцелуями, наплевав на все приличия. «Я хочу уже скорее получить свой приз», — хрипел, покусывая острый язычок блондинки. «Заткнись. Твои губы как леденцы», — нежно мурлыкала старая знакомая, сводя меня с ума ласковым шепотом. «Уверен, тебе гораздо больше понравится другой мой леденец. Твой рот оценит его. Непременно оценит». Облизнул верхнюю губу девушки, чуть отстраняясь. Мия проворно выхватила телефон и с улыбкой развернула его мне. 45 сообщений и 34 пропущенных звонка за 2 минуты. Смотри-ка, сколько желающих. Так-так, кто тут у нас? «Эрик, брат, ты что там куришь? Все в норме?» «Вильям, братишка, что за дерьмо?» «Конгрессмен Лоуренс. Демиан, вы серьезно? Я очень рад, если так. Не знал, что вы би». «Люси, большие сиськи. Красавчик, я думала, ты уже не вспомнишь обо мне». «Инспектор Абрамс. Демиан, это очень неожиданно, но я не против». «Шлюха Кэт. Прекрасно. Я так соскучилась по твоему сладкому члену». «Анита, куда мне приехать?» «Пиарщик Пол, я так и знал. Видел, как ты на меня смотрел все это время». «Хватит! Прекрати читать этот бред!» Вырвал телефон из ее рук и со всей силы долбанул им по столу. Мия высунула язык и скорчила мне рожицу. «Давно я так не смеялась. Оказывается, половина мужиков из твоей телефонной книги мечтают с тобой переспать. Бери быка за рога, красавчик со сладким членом». Она прикусила губы, сотрясаясь от рвущегося наружу смеха, в то время как чертов мобильник продолжал разрываться от новых звонков и сообщений. «Вот дерьмо. Теперь ты у меня попляшешь, маленькая Мия. На кону твоя аппетитная киса, и я сегодня же жестко поимею ее своим сладким-пресладким членом». Подмигнул, готовый озвучить новое задание. Я смотрел на нее и чувствовал себя уязвимым. Эта взбалмошная девица из прошлого появилась из ниоткуда и всего за пару часов привела все в хаос. Просто перевернула все с ног на голову, заставив меня потерять контроль над ситуацией, а мой телефон разрываться от наплыва всяких шлюх и педиков. А еще я находился не в своей тарелке. Вернее, ощущал какую-то внутреннюю неуверенность. Дерьмо. Непроизвольно поморщился, пока Мия продолжала пялиться в мой телефон с беззаботной улыбкой на губах. Это просто нелепо. Ведь я из тех, кто всегда берет, не спрашивая. Похоже, в крови все еще плескались остатки ударной дозы вчерашней химии. Точно, это все последствия кокса. Или выкуренной с дуру целой пачки сигарет за несколько часов. Это все химия. Ее полные губы вибрируют от звонких смешков. Мия не выпила ни капли спиртного, но ведет себя абсолютно раскованно. Она свободна и весела. Игриво ерзает на стуле, чуть отводя ноги в сторону, дабы напомнить, что она все еще без трусов. Дерзкий взгляд врезается в меня, и дыхание застревает где-то в грудной клетке, так и не добравшись до горла. Вдруг разливаются музыкальные вибрации стереосистемы, окутывая нас магическим звучанием. Практически все столики в душном помещении заняты. И за барной стойкой тоже. Мы продолжаем наше странное общение без слов, как когда-то в детстве, когда я мог абсолютно комфортно молчать только в присутствии маленькой белокурой девочки с большими, не по-детски серьезными глазищами и вечно сбитыми коленками. Мия округлила губы, невинно хлопая ресницами. Она что-то спросила, но до меня доносится словно сквозь пелену. Так вот, как это называется. Химия. Скоро мне исполнится 25. Но я только сейчас отчетливо понимаю, что такое химия. Не просто страсть, желание или похоть, а нечто неконтролируемое, сумасшедшее, звериное, мощное, заставляющее рассудок отключаться, а сердце биться чаще. Когда между двумя людьми есть химия, все предохранители вырубает нахрен. Находясь рядом, вы уже не можете спокойно дышать. Вам этого мало, и жизненно необходимо глотать один на двоих воздух. Вам нужно дышать друг другом. «Демиан! Дем!» Резко вскинул голову, возвращаясь в реальность. «Я просто обдумывал новое задание. Хотя, может, тебе пора уже поднять белый флаг и сдаться победителю? Сегодня я как раз беру пленных. Особенно вот таких вот миленьких белокурых пленниц». Я нагло и оценивающе скользил взглядом по ее телу, в то время как по спине стекала капелька пота. «Я ее хочу, и она будет моей. Сегодня же. Чертова девка. Можно хотя бы услышать новое задание. Ау, Демиан, я жду». Губы Мии складываются в трубочку, а ладонь ложится на мое колено. Я вздрагиваю от того, насколько приятно ощущать ее изящные пальцы на своем теле, пусть даже через ткань брюк. Пока через ткань брюк. «У тебя есть ровно 5 минут, чтобы собрать у мужиков в этом баре 5 презервативов. Время пошло». Свожу брови на переносице и отстраненно смотрю, как она молча спрыгивает с высокого стула и направляется прямиком к большой мужской компании за центральным столом бара. Прикончив очередной бокал виски, неотрывно слежу за открывающейся картиной. Мия что-то щебечет, смущенно улыбаясь мужикам, которые пялятся на нее сальными глазами, в наглую оценивая фигуру моей спутницы. Затем она уверенно садится к ним за стол и даже угощается каким-то напитком. Один обрюзгший урод с огромным отвратительным пузом, выпирающим из брюк, внимательно заглядывает блондинке в глаза, приобнимая за талию. На теле напрягается каждый мускул, а в горле начинает першить. Мне хочется подойти и раскидать всех этих уродов. Они не имеют права на нее так смотреть. Это моя прерогатива, по крайней мере, сегодня. Девица звонко хохочет и что-то говорит, на что подвыпившие мужики, как китайские болванчики, начинают интенсивно поддакивать, а затем, как по команде, шарят в карманах и барсетках, доставая оттуда презервативы. Я нервно бросаю взгляд на часы, обнаружив, что прошло всего 2,5 минуты. А затем вновь смотрю вперед, упираясь глазами в белокурую сирену, которая, лукаво улыбаясь, сжимает в руках 3 полных упаковки презервативов. Тут хватит на целую конную гвардию. Она ловко усаживается обратно на высокий стул и заливисто хохочет. Мне кажется, или большинство посетителей бара бросают на нас любопытные взгляды. Хочется прокричать, что вы пялитесь, уроды! Давно не прилетало по голове? Мне не хватит этого даже на одну ночь. Прожигаю ее взглядом, закусив нижнюю губу. Ну, конечно, ты же настоящий сперминатор. Демиан Великий. Ох! Нарочито испуганно закатывает глаза, заставляя меня рассвирепеть. Что ты им сказала? Я так интенсивно сжимаю пальцами пустой бокал, что кажется еще немного, и стекло треснет. Какая разница? Пусть это будет моим маленьким секретом. Главное, я выполнила твое задание. Ты умница. Медленно проговариваю каждую букву, вновь ощущая жажду поцелуев. В этот момент мне хочется их так же сильно, как кокс или сигарету. Я вновь выпадаю из реальности, ощущая запах ее душистых волос. Острое желание хорошенько оттрахать и придушить заполняет каждую клеточку моего напряженного тела. Мы оба вздрагиваем, когда слышим первые аккорды пронзительной соул-композиции. Традиционно по выходным в баре играет живая музыка. Душное помещение наполняется тягучими голосами исполнителей. Боковым зрением вижу, как некоторые парочки поднимаются из-за столов, прижимаются друг к другу и начинают плавное движение в такт пронзительной композиции. Следующее задание. Пригласи меня на медленный танец. Блондинка широко и невинно улыбается, будто только что не выгребла все запасы презервативов у компании пьяных мужиков. Так просто. Кажется, Мия все-таки решила поднять белый флаг. Point of view. Мия. Мне хотелось запудрить ему мозги, расслабить и сбить с толку. Демиан выглядел чересчур возбужденным и охмелевшим. Он был уверен, что я уже у него в лапах. Тем не менее, играть против него было чертовски трудно, но вместе с тем и безумно приятно. Ведь в глубине души я знала, что даже в случае проигрыша получу ни с чем не сравнимое удовольствие, правда, ценой собственной души. Теплые шершавые пальцы небрежно скользят по моему запястью, заставляя каждую клеточку сжиматься от запредельных ощущений. «Так ты пригласишь меня на медляк?» Его манящие зеленые глаза кажутся усталыми и немного печальными, как будто что-то съедает его изнутри. Хочется иметь рентгеновское зрение и заглянуть прямиком в голову загадочного спутника. Любопытно раскрыть все дверцы этой души и узнать его темные тайны. Демиан резко встает и вкладывает мою ладонь в свою большую теплую руку. Под десятки заинтересованных взглядов других посетителей он уверенно ведет меня за собой в самый центр. Мне плевать, пусть глазеют. Мне даже нравится это повышенное внимание. Я получаю особый кайф, выступая на подиумах в нижнем белье. Мы замираем, утопая в глазах друг друга. У обоих зеленые, только разные оттенки. Отчего-то молнии проносятся в мозгу. Ни о чем другом подумать не успеваю. Демиан рывком притягивает к своей мощной груди, бесстыдно водрузив ладони на попку. Борясь с головокружением, мне вновь приходится встать на носочки, чтобы компенсировать разницу в росте. Сцепляю дрожащие пальцы чуть ниже шеи, чувствуя силу, напряженные мышцы под водолазкой парня. Кажется, его мощное тело целиком и полностью состоит из одних бугрящихся бицепсов и трицепсов. Стараюсь привести мысли в порядок, но наглые пальцы, блуждающие по моим бедрам, никак не дают этого сделать. Он с такой силой прижимает меня к себе, что ничего не остается, как прильнуть грудью к стальному торсу. Только от этого, увы, легче не становится. Нахал прекрасно знает, какое впечатление его внешность производит на женщин, и умело расставляет свои сети. «Нравится, как я выполняю твое задание?» Судорожно шепчет, поглаживая ягодицы через тонкую ткань. «Ничего особенного. Огрызаюсь и тут же жалею об этом». «Ай!» Теплая ладонь резко накрыла щеку, заставляя вскрикнуть от неожиданности. В то же мгновение Демиан прижимает мое лицо к своему и хрипло произносит. «А так!» Он атакует мой рот, буквально впиваясь в податливые губы зубами. «Оу!» Отчаянный стон срывается с губ, потому как я не в силах противостоять безумному напору этого мужчины. Он действует настолько нагло и решительно, что я готова забыть собственное имя, страну, вероисповедание. Я готова даже забыть цель нашей сегодняшней встречи и просто раствориться в этом восхитительном моменте. Демиан Готье настолько сумасшедший и непредсказуемый, что рядом с ним и мне хочется слететь с катушек. «Сделай так еще раз. «Маленькая Мия», — судорожно шепчет, не прекращая исследовать мой рот влажным языком, а попку пальцами. Словно по команде оттягиваю его нижнюю губу, медленно всасывая ее, наслаждаясь хриплым стоном мужчины. Так ласково мурлычу, остро ощущая влагу, собирающуюся вокруг малых половых губ. Еще пара таких поцелуев, и кажется, мне хватит этого, чтобы вот так запросто кончить в его сильных руках. Похоже, я схожу с ума. Мы сходим с ума. Жадные поцелуи продолжаются. Я сама уже не могу остановиться. Надавливаю кончиком языка на небо. Играю с металлическим шариком штанги у него во рту. Еще ни разу не целовалась с парнем, у которого проколот язык. От ощущения большого теплого бугра в брюках, которым он буквально вжимается в мои бедра, перехватывает дыхание. Дышать ровно непосильная задача, но я все еще верю, что справлюсь. И оставлю своего бывшего дружка с носом. Ведь я так долго избегала этой встречи, хотя прекрасно знала его новую фамилию и даже однажды нашла в интернете адрес дома его семьи. В новостях время от времени мелькали статейки с упоминанием родственников Демиана или его самого. Готье весьма популярны даже за пределами Франции. Вот только мне, в отличие от бывшего друга, повезло гораздо меньше. Мы с приемными родителями так и не смогли найти общий язык, и в 16 лет я ушла из дома жить к своему парню. С этого момента не получила от родственничков ни копейки и полностью обеспечивала себя сама. К счастью, карьера модели довольно быстро пошла в гору, и последние 5 лет я себе ни в чем не отказываю. Тем не менее, то детское предательство близкого друга, когда он исчез и так больше и не навестил меня в интернате, глубоко поселилось в израненной душе. И даже сейчас, придавая сладкой неге этих мучительных поцелуев, я так до конца и не смогла расслабиться. «Твоя самая большая сексуальная фантазия». Теплое дыхание, пропитанное парами алкоголя и ментоловой жевательной резинки, защекотало шею. «Что?» Судорожно ловила ноздрями воздух, стараясь отойти от обжигающих прикосновений его губ. «Расскажи свою самую запретную сексуальную фантазию». Брови Дэма сложились домиком, а в лукавых глазах зажглись костры. «Это задание?» Мы прожигали друг друга взглядами, в то время как лица все еще находились в опасной близости. «Да, хочу знать. На будущее. И пора закругляться с играми. В номере, который я заказал, нас ждет самая огромная кровать в этом отеле. Я так соскучился, Мия. Я так по тебе соскучился». Кажется, все вокруг замерло, кроме нас. Я мечтаю заняться сексом в воздухе. Кажется, на земле уже все перепробовала. Подмигнула, заметив замешательство в глазах парня, после чего сильнее впилась пальцами в его мощные предплечья. «В самолете?» Дэм удивленно изогнул бровь, вперев в меня испытующий взгляд. «Ага, это должно быть весело», — хихикнула, а затем высунула язык, скорчив милую гримасу. Размеренная тягучая композиция закончилась. Демиан нехотя убрал руки с моих бедер, делая шаг в сторону барной стойки. В этот момент почувствовала чью-то влажную от пота ладонь на своем плече. Резко обернулась, сталкиваясь взглядом с обрюзгшим мужиком из компании, у которой я несколько минут назад позаимствовала презервативы. «Красавица, а со мной потанцуешь?» — спросил подвыпивший краснолицый дядька, удерживая руку на моем плече. «Не прикасайся к ней!» Голос Демиана прозвучал зловеще, и я непроизвольно поежилась. «Эй, щенок, лучше отойди. Пусть девушка пообщается с нормальным зрелым мужчиной. Тебе нечего ей предложить». Краснолицый заливисто хохотнул, обдавая меня зловонным перегаром. Моргнуть не успела, как Демиан заломил ему руку за спину и под истошный вопль мужика прорычал. «Кого это ты назвал щенком? Дядя!» Его глаза налились кровью, а кадык напрягся. «Демиан, пошли! Не надо!» «Кого ты назвал щенком?» – проорал мой спутник, привлекая к инциденту нешуточное внимание посетителей. Трое других мужиков из небезызвестной компании подлетели к нам, обступив с разных сторон. «Эй, парниша, ты хоть знаешь, с кем связался? Оставь его!» «Демиан, пошли!» — вцепилась в руку старого друга, стараясь сгладить конфликт. «Нет, пусть просит прощения. Я жду». Его лицо исказило свирепая гримаса, а желваки на скулах ходили ходуном. Боже, в гневе он был поистине страшен. А еще безумно сексуален. Черт, и как я могла думать об этом в такой неподходящий момент? Словно сквозь пелену увидела, как один из мужиков занес кулак. Но он даже не долетел до моего спутника. Демиан выставил ногу вперед, и подвыпивший мужик упал на пол, а первый, который и затеял весь сыр-бор, взвыл от боли, полетев следом за другом. От ударов старого друга на деревянный пол полетели и остальные мужики. Адем замер, воинственно сжав кулаки, готовый отражать новые удары. «На помощь! Помогите! Кто-нибудь позовите охранников! Он напал на нас!» Крики доносились со всех сторон. Неразбериха нарастала. Боковым зрением увидела приближающихся охранников и прокричала, схватив Демиана за руку. «Бежим!» К счастью, у него с реакцией оказалось все прекрасно. И уже через секунду мы сорвались с места, выбежав через задний вход бара в коридор, ведущий к лифтам в гостиницу. И снова удача. Двери распахнулись прямо перед нами, и практически не сбавляя скорости, мы ввалились в заполненный людьми лифт. «Ох, простите!» — нацепила на лицо извиняющуюся гримасу в момент, когда Демиан сжал мою руку, протаскивая в дальний угол прямоугольной кабины. Буквально вдавливая меня горячим телом в прохладную металлическую стену, он прошептал. «Никому не позволю лапать мою подружку! Сегодня ты принадлежишь мне, маленькая Мия!» Он нагло пробрался ладонями под тонкую блестящую ткань платья, бесстыдно сжимая обнаженные ягодицы. Пришлось закусить губу, чтобы сдержать рвущиеся наружу эмоции. Настрой мужчины пугал. Чего ж там. И сам Демиан мог испугать кого угодно. Последнее задание от меня. Положила руки на его грудь, прижимаясь к нему сильнее. Хотя бы на несколько секунд, пока мы поднимались в этой битком забитой металлической коробке вверх, хотелось обозначить свои права на это идеальное мужское тело. Хотя бы представить, как все это может быть между нами. Склонила голову ему на грудь, вдыхая запах терпкого одеколона. От его кожи так хорошо пахло, что на какие-то мгновения я зажмурилась, забывая обо всем. «Последнее. Я слушаю. Только знаешь, мы оба проиграем, если проведем эту ночь порознь». Подняла голову, мимолетно заглядывая в его усталые, блестящие лихорадочным огнем глаза. Демиан выглядел задумчивым и серьезным. Ничего общего с терминатором, раскидавшим 5 мужиков одной левой внизу в баре несколько минут назад. Теперь он ушел глубоко в себя, словно набираясь сил перед бурей, которая вот-вот обрушится. Только теперь уже на мое слабое, изнывающее от его наглых прикосновений тело. «Наш этаж!» — раздалось у самого уха, после чего сильная рука вновь поволокла меня за собой. «Твоя манера общаться — это что-то. Я могла спокойно выйти за тобой. Не обязательно тащить, словно собачонку», — фыркнула, закатив глаза, когда двери лифта захлопнулись, и мы остались наедине в длинном тусклом коридоре. «Я знаю, что рядом со мной ты потеряешь свой разум», — прошептал Дэм, обвивая сильные руки вокруг талии, чуть приподнимая меня, заставляя прильнуть к нему всем телом. «Боже, впервые встречаю такого самоуверенного мужика». Загадочно прищурилась, не в состоянии сдержать улыбку. «Скажу больше. Ты всю ночь будешь выкрикивать мое имя самыми разными интонациями. Тихо, судорожным шепотом, а потом громко и надрывно. Поняла?» Он навалился на меня, оттягивая нижнюю губу зубами. Издала смешок прямо в его рот, а затем надменно бросила. «На кого-то еще подобное действует? Что за дешевые пикап-приемчики?» «Ты будешь всю ночь стонать и выкрикивать мое имя. Бла-бла-бла». Не смогла сдержать ироничный смех. Несмотря на то, что мне хотелось уязвить его, тело переполняло невероятная эйфория. «Уверен, что так уж хорош? Может, все это напускное, и твой, сладенький член не оправдает моих завышенных требований?» «А какие у тебя требования, маленькая проказница?» «Я через несколько минут сделаю так, что твои ноги будут дрожать, а ты сама просить пощады». Кажется, Дэм не оценил мою шутку и говорил на полном серьезе. «Оу!» — он слегка отстранился, сжимая мои щеки пальцами. Было немного больно, но к своему изумлению я ощутила нарастающие пульсации, разливающиеся по всем уголкам напряженного тела. Между ног уже давно все увлажнилось и горело огнем. «Пошли, Мия!» Парень посмотрел на меня так, будто прекрасно знал, что я уже давно горячая и мокрая, и готов заполнить меня собой до самой матки. Не говоря больше ни слова, Дэм достал ключи и вставил их в замочную скважину, а затем, под нарастающие биты моего пульса в ушах, открыл входную дверь. Я включила свет, зажмурившись. Глаза уже привыкли к полумраку коридора. Демиан уселся на огромную кровать, застеленную бамбуковым одеялом, без обиняков стягивая водолазку. «Черт! Нет, не так! Черт!» Я начинала терять контроль над ситуацией. Его полуобнаженное тело было не лучшим соратником в нашей незавершенной игре. Но, кажется, мой противник был настроен решительно. «Мне душно», — проговорил все так же безэмоционально, всматриваясь в меня глазами, полными тлеющих углей. «У тебя есть ровно минута озвучить последнее задание. Или твой рот уже не сможет этого сделать, так как будет занят чем-то большим и очень твердым». Мои брови полезли вверх от такой наглости. Хорошо, что в голове давно созрел план отступления. Да, этот вечер навсегда останется в моей памяти, как самый странный, волнительный и чувственный. Наверное, это рок, судьба. Где-то в глубине души я знала, что когда-нибудь мы обязательно встретимся. Только я давно жила в Нью-Йорке, а он в Париже. Но у судьбы хорошее чувство юмора. 3 недели назад в гостиной особняка обнаружила пригласительный на годовщину отеля «Сумрак» на 2 персоны. Только, увы, обстоятельства сложились так, что мне не с кем было пойти на эту вечеринку. И я проигнорировала знак судьбы, за что сегодня вечером практически получила кулаком в лоб. Не в Нью-Йорке, так в Париже, но наша встреча все-таки состоялась. Смотрела на него, чувствуя слабость во всем теле, пытаясь осознать, какие эмоции вызывает во мне Демиан. Страх? Да, пожалуй, это чувство было первостепенным. Страх и какой-то благоговейный трепет. Сейчас он сидел на огромной кровати примерно в метре от меня и выглядел серьезным загадочным мужчиной с идеальными косыми мышцами живота. Ничего общего с самовлюбленным неуравновешенным придурком, учинившим заварушку в баре. Очевидно, под толстой кожей образа, приклеившегося к нему за долгие годы, скрывался совершенно другой человек. Демиан, так же, как и я, всю жизнь бежал от себя, понятия не имея, кто он на самом деле. План отступления созрел еще в машине около бара. Телефон службы безопасности отеля был забит в список контактов моего смартфона. И нажми я всего одну кнопку, помощь окажется в номере уже через минуту. Придется сказать, что он учинил драку в баре, после чего затащил меня сюда силой, и оставить разбираться с верзилами, которых я видела на входе. Каким бы восхитительным ни казался этот вечер, и как бы мало мне не было, он ни за что не получит меня по одному взмаху своих длинных, как у музыканта, пальцев. Да, я обратила внимание даже на то, какие красивые у него пальцы, ощущая чувство щемящей несправедливости от всего происходящего между нами. Я никогда не смогу простить ему, что он бросил меня одну, зная, что является единственным близким мне человеком на этой земле. «Мия, отчет пошел на секунды. Не хочешь? Можешь ничего не говорить. Я победил. Иди сюда». Его ладонь коснулась идеально застеленной кровати, но я не могла не задать напоследок давно волнующий вопрос. «Когда мы дружили в детстве, ты каждый день писал мне одно и то же. Я очень хорошо помню эти слова. Я вырасту и накажу моих обидчиков. Я отомщу своим первым приемным родителям». После небольшой паузы, набрав полную грудь воздуха, я спросила, «Что ты сделал, Демиан? Как ты им отомстил?» Мне показалось, или кислород в комнате в одну секунду превратился в углекислый газ. Глаза Дэма заволокло грозовыми облаками. Они словно потемнели, из оливковых превращаясь в дымчатые с отблеском шаровых молний. Он резко сцепил руки замком, пытаясь унять волнение. А в том, что он чертовски взволнован, я не сомневалась ни капли. Кажется, за эти пару секунд, которые прошли с момента моего вопроса, каждая мышца в теле Дэма напряглась, наливаясь гневом и раздражением. Машинально сделала шаг назад, ближе к двери. «Боже, отчего такая реакция? Что же он сделал?» Point of view. Демиан. Только эта чертова девка могла задать такой вопрос, растоптав на корню все светлые эмоции, зародившиеся в душе за этот потрясающий вечер. За доли секунд меня вновь отбросило в беспробудную тьму, в которой я находился последние 3 недели, с той самой минуты, когда услышал оглушающее известие. Мия резанула по-живому, наступила на кровоточащую мозоль острым каблуком своей изящной туфли. До боли сжал челюсти, медленно выпуская разряженные частицы воздуха из ноздрей. Кулаки зачесались с неимоверной силой, и мне неистово захотелось съездить еще кому-нибудь по голове. «Как ты отомстил своим обидчикам, Демиан?» Еще раз менее уверенно сорвалось с пухлых губ. Я резко выпрямился, делая шаг к ней. К моему удовольствию в глазах девушки заплясали искорки страха. На доли секунды мне показалось, что это знак. Я могу ей довериться. Только такие, как мы, люди с искалеченным детством, могли понять друг друга. Но я вовремя взял себя в руки, хрипло бросив. «Ты выиграла». «Что?» Испуг в широко распахнутых глазищах сменился непониманием. «Что слышала? Я отказываюсь отвечать на твой вопрос. Ты меня сделала, маленькая Мия. Озвучивай свое желание и марш в кровать. Я постараюсь выполнить его с особым усердием». Блондинка закатила глаза, как будто могла думать о чем-то, кроме нашего предстоящего секса. Я сделал еще шаг, возвышаясь над ее худеньким соблазнительным силуэтом. Чувствуя невероятную потребность рядом с ней забыть обо всех своих кошмарах и скелетах в шкафу, на каком-то подсознательном уровне знал, что хочу не только ее ласковое тело. На этот раз ставки были слишком высоки, и впервые за долгое время меня волновала чья-то душа. «Хорошо». Мия по-детски округлила полные губы, а затем, игриво захлопав ресницами, проворковала. «Только сперва прими душ. Только после этого я озвучу желание. В кровати». Она невинно улыбнулась, а мое сердце заколотилось с удвоенной силой. «В кровати». От одной этой фразы член подпрыгнул в штанах, болезненно увеличиваясь. «Окей. Душ? Вместе?» — вскинул бровь, водрузив ладони на ее осиную талию. Мне нравилось ощущать ее тело, нравилось прикасаться к ней. «Я стесняюсь. Ты первый идешь в душ. И это не обсуждается. А я буду ждать под одеялом». Смущенный румянец залил щеки блондинки. Но я был уверен, что это очередная уловка. «Окей». Вытянул руки вверх, быстрым шагом проследовав ванную комнату. С армейской сноровкой избавился от одежды, открывая дверцу в кабину и включил холодную воду на полную мощность. Мне необходимо было охладиться, иначе мог просто вскипеть. «Да что за дерьмо!» Сжал каменный член в руках, проведя пальцем по напряженной головке. На подушечке осталась крохотная капля смазки. То, что рвалось наружу, от мысли о хрупкой белокурой сирене с остальным стержнем в груди. Я уже и не мог припомнить, когда хотел кого-то настолько сильно. Тяжело вздохнул, стирая капли влаги с обнаженного тела, облачившись в махровый банный халат. Заждалась маленькая. Вышел, обнаружив, что свет в комнате выключен. Неужели девчонка, раскулачившая компанию пьяных мужиков на презервативы, и вправду может оказаться стеснительной? «Мия, я вернулся к тебе. Ты здесь?» Проворно залез под одеяло. Но, увы, вместо соблазнительного молодого тела обнаружила лишь какой-то клочок бумаги. «Да что за дерьмо?» Резко спрыгнул, метнувшись к двери и включил свет. Она смылась, оставив лишь записку, которую я сжимал трясущимися от гнева пальцами. «Здравствуй, Демиан, и прощай. К сожалению, я разочарована тем, в кого ты превратился с годами. Ничего общего с тем глубоким умным мальчишкой, с вечно лукавыми глазами и хитрой кривой улыбкой. Ты стал тупым, богатым, зажравшимся мужланом, помешанным исключительно на сексе. Но знай, такие, как ты, меня не привлекают. Удачи в новых играх с наивными дурами. По скриптум. Еще в баре я удалила свой номер из твоей записной книжки. Не место ему там, среди хоровода проституток и педиков. Пост по скриптум. А еще вся твоя одежда отправляется на благотворительность. Делать добро ведь так здорово. Правда? До встречи. Никогда, Мия». Разорвал записку в клочья, до боли сжав челюсти, и тихо прохрипел, задыхаясь от гнева. «Ну, сучка, ты у меня еще будешь молить пощады и сорвешь свой долбанный голос, выкрикивая мое имя».